Броницкий уведомил его об опасных движениях великого гетмана Литовского, и посол написал последнему: «Ничто на свете не могло меня поразить так сильно, как известие, что человек, которого я люблю и уважаю более всего на свете, подозревается в желании зла своему отечеству, в желании поддержать и усилить смуты его терзающие. Нельзя больше притворяться с вами, время скинуть маску. Если вы не скрываете в груди своей планов, недостойных вас, планов преступных, клонящихся только к бедствию вашего отечества, то я требую от вас именем моей государыни, чтобы вы приехали, не колеблясь, в столицу для выслушания от меня распоряжений Ее Императорского Величества, имеющих целью благо вашего отечества и ваше собственное». Огинский отвечал отказом приехать. Умеренность и кротость Сальдерна должны были исчезнуть, и вследствие препятствий его планам от людей, с которыми он не хотел ни минуты сдерживаться. Еще 13 мая Сальдерн выдал печатную декларацию. Ее императорское величество, искренне тронутое бедствиями, удручающими польский народ, решилось употребить последние усилия, внушенные ее великодушием и твердостью, для примирения умов, для прекращения смут. Императрица приглашает народ соединиться, оставя всякую частную ненависть, обеспечив себя против корыстных видов отдельных людей и серьезно заняться средствами, как бы положить конец бедствиям Отечества. Императрица дала самые точные приказания своему послу стараться об уяснении для каждого истинных ее намерений и совещаться с самим народом о средствах успокоить его относительно всех его прав. Для этой цели необходимо, чтобы все люди, благонамеренные, истинно любящие Отечество, согласились с послом насчет средств умиротворить республику, искоренить все смуты мерами самыми законными. Посол употребит все, что может убедить нацию в бескорыстии ее величества, в том, что она никогда ничего не делала и не желала, чтобы могло повредить независимости республики. Те, которые до того были обмануты насчет чувств и действий императрицы, что взялись за оружие для предохранения себя от мнимых опасностей, равно приглашаются к примирению. Кто из них возвратится в свой дом и удержится от всякого неприятельского действия, не будет нисколько обеспокоен русскими войсками. Оказалось, что декларация была написана слишком мягко. «Нас зовут, значит, в нас имеют нужду. Значит, мы сильны и можем поднять головы, можем не пойти на зов. Делай, что хочешь, что возьмешь». Сальдерн начал хлопотать, как бы поправить дело. Стал повторять всем, что приехал вовсе не с тем, чтобы выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Польши. Потом посол стал избегать разговоров с глазу на глаз с кем бы то ни было, давая чувствовать, что он сделал свое дело перед всею Европою, сказал свое слово королю и нации, теперь их черед отвечать ему. 27 мая явилась к послу торжественная депутация от имени королевского. Оба великих канцлера, коронный и литовский, рассыпались в похвалах, в выражении удовольствия и глубочайшего уважения к императрице по поводу декларации. Посол отвечал, что если король хочет воспользоваться декларацией, то должен созвать всех епископов, сенаторов, сановников и шляхту, находящуюся в Варшаве, и представить им печальное состояние государства. Король исполнил желание Сальдерна и к первому обратился к примусу Подосскому, которого спросил, что, конечно, по его мнению, реконфедерация была бы единственным средством достигнуть законной деятельности. Примус отвечал: «Не сенаторы и епископы, находящиеся в Варшаве, должны решить насчет этого дела. Надобно подождать, какое впечатление декларация произведет в стране. и особенно среди конфедератов. Король сказал ему на это: «Так вы и думаете, что надобно еще ждать?» Примас сделал низкий поклон и удалился. Сальдорн, узнав об этом разговоре, накинулся на Подосского, стал упрекать его в злонамеренности, в иезуитском себе на уме, в измене своим обязательствам, в неблагодарности. Объявил ему, что его интриги с саксонским министерством и со всеми конфедератами известны, а интриги эти имели одну цель — продолжение беспокойств с тем, чтобы низвергнуть короля. Но как скоро интриги открыты, то пусть он, Примас, не льстит себя более надеждой довести дело до того, что сама императрица увидит себя вынужденную покинуть короля. «Вы меня больше не проведете», — говорил Сальдорн. «Меня не обманут ваши уверения в искренности, которой только одно имя вам известно». «Наконец», — писал сам Сальдорн Панину, «я упрекнул его во множестве маленьких мошенничеств, которые он употреблял, чтобы водить за нос этого достойного старика, князя Волконского». На все эти упреки Подосский с сердцем отвечал, что желает удалиться из Варшавы. На это Сальдорн сказал очень сухо, что даст ему эскорту, подобающую его сану, которая может заменить саксонскую гвардию, охраняющую его в столице. Надобно заметить, что прелат жил в саксонском дворце, прислуга его состояла частью из саксонцев, и гвардию служили ему два отряда саксонских войск. Оправдывая свой поступок с Примасом, выставляя его человеком самым негодным, постоянно обманывающим русский двор, Сальдорн приводит следующий поступок Подосского. Когда написана была известная декларация, то Сальдорн показал ее прежде других Примасу. И тот вызвался перевести ее на польский язык, но в переводе исказил некоторые выражения. Например, в подлиннике было: «Польша прежде этого печального времени цветущая», а Подосский перевел: «Польша при государях из саксонского дома цветущая». В подлиннике при изображении печального состояния Польши во время конфедерации говорилось: «Граждане добродетельные стенают в молчании», а Подосский вместо «в молчании» поставил «в Сибири». Когда Сальдорн показал ему эти перемены, Подосский сделал отчаянный вид и всю вину сложил на переписчика –